Я сидел за инкрустированным столиком у себя в гостиной. До сих пор у меня не было случая достаточно подробно описать это важное помещение. Здесь царит чуть пыльная, тускловатая, задумчивая атмосфера внутренней сосредоточенности и сильно пахнет, вероятно, даже в буквальном смысле, стариной, не гнилью, не сухим распадом, а как бы пудрой, прахом. Кроме того, эта комната заметно обрезана, укорочена за счет моей спальни, стена которой отторгает часть ее первоначальной площади. Так что упомянутые выше зеленые панели одевают ее только с трех сторон. Из-за неестественных пропорций иногда, особенно вечером, возникает впечатление, будто это не комната, а каюта корабля или купе в железнодорожном вагоне первого класса, какие курсировали по Транссибирской магистрали где-нибудь в 1910 году. Круглый инкрустированный столик стоял прямо посередине. На нем, как правило, помещался горшок с каким-нибудь растением, но я как раз незадолго до этого подарил очередного зеленого жильца своей прачке. У стен расположились вперемешку маленькое бархатное кресло с бахромой, которую Хартборн, будучи не в состоянии из-за своей толщины в него втиснуться, называл «кружевными панталончиками». Два тонконогих стула с лирообразными спинками, подделка под викторианский стиль, и разными вышитыми подушечками на сиденье. На одной плавущий лебедь, на другой букет тигровых лилий. Красного дерева довольно высокий, но узкий книжный шкаф с бюро. Почти все мои книги живут на открытых полках у меня в спальне. Китайская лаковая черно-красная с золотом горка викторианская. Ночной столик красного дерева с металлической, сильно попорченной верхней доской, предположительно 18 века. Складной столик атласного дерева тоже в пятнах. Висячий ореховый угловой шкафчик с выпуклыми дверцами. Кроме того, придвинутый к столу мягкий стул на гнутых ножках с зачехленными подлокотниками и вытертым лоснящимся бархатным сиденьем красного цвета, на котором в данную минуту расположился я. Пол покрыт черным ковром в больших кремовых розах. У камина лохматый коврик под медвежью шкуру. На нем разлапистое кресло хартборновских габаритов, которое обычно так и называется его креслом. Ситцевая обивка на нем давно нуждается в обновлении. Широкая каминная полка сделана из плиты из сине-серого мрамора, а очаг обрамлен чугунными гирляндами черных роз с листьями в прожилках и с шипами. Картины все очень маленькие, висели главным образом на фальшивой стене, так как у меня не доставало духу дырявить деревянные панели, а имевшиеся на них крючки были расположены, на мой вкус, слишком высоко. Это были небольшие полотна в толстых золотых рамах. Девочки с кошками, мальчики с собачками, котята на подушках, цветы, безобидные дешевые пустяки, которые нравились здоровому сентиментальному поколению наших отцов.